пересмотра закона подстановки. Простой щелчок, которым вы можете замкнуть наглухо все отрицательные эмоции, описывается законом подстановки. Этот закон утверждает, что сознание может удержать в каждый момент времени только одну мысль, как положительную, так и отрицательную, поэтому можно намеренно выбирать направление мыслей. Можно заменить отрицательную деструктивную мысль на положительную, конструктивную, и тут же выбросить отрицательную из головы. Всякий раз, находясь по какой-то причине в плохом настроении и испытывая злость, вы можете мгновенно отменить мысль, вызывающую такое настроение, сказав себе со всей твердостью: «Я беру ответственность на себя». Это самое мощное утверждение для контроля мыслей. Эти слова возвращают вас за штурвал управления своими эмоциями. Слова «я беру ответственность на себя» немедленно переключат ваш ум с негативного на позитивный. Они позволят вам осуществлять полный контроль над своими эмоциями. Благодаря им вы чувствуете себя спокойно и расслабленно. Они позволяют вам видеть положение вещей с большей ясностью. Слова «я беру ответственность на себя» возлагают управление вами на вас и позволяют вам более эффективно справляться с жизненными ситуациями. Вы не можете достигнуть более высокого уровня, пока не обратите внимание на свои отрицательные эмоции. В какой степени вы избавитесь от них, в такой степени подниметесь на более высокий уровень развития и понимания. Ваши отрицательные эмоции похожи на силы умственной гравитации, удерживающие вас в вашей сегодняшней реальности. Вы должны оставить их позади себя. Обязательно, а не по выбору. Принятие ответственности и вместе с ней уничтожение отрицательных эмоций не предмет выбора. Оно обязательно. Это основа вашего здоровья, счастья и личной продуктивности. Развитие положительного отношения к себе и своей жизни при уничтожении отрицательных эмоций жизненно необходимо для развития способностей вашего ума. Положительные, конструктивные эмоции – основа счастья, достижений и долгой жизни. Для того, чтобы начать процесс чистки своего разума, на мгновение остановитесь и проанализируйте всю свою жизнь, прошлое и настоящее, каждое событие или ситуацию, породившую в вас любую из отрицательных эмоций, как бы рассматривая их на свет. Затем нейтрализуйте отрицательные эмоции, ассоциирующиеся с этой ситуацией, просто говоря снова и снова: «Я беру ответственность на себя». Дело в том, что вы действительно несете ответственность. Какова бы ни была ваша проблема или трудность, вероятнее всего вы сыграли свою роль в ее возникновении. Ведь у вас была свобода выбора. Она у вас есть и сейчас. Вероятно, вы все время знали, что вам не стоит этого делать, но тем не менее продолжали. Так что вы абсолютно, полностью ответственны за возникшую у вас ситуацию и за последствия ваших решений. Многие могут спросить, разве принять ответственность не то же самое, что принять вину? Ответ на этот вопрос в том, что ответственность всегда ориентирована на будущее. Вина всегда направлена назад, в прошлое, в поиске виноватых за случившееся. Ответственность говорит так: в следующий раз, или в будущем, или что я собираюсь делать после этого. Вина всегда говорит так: он сделал, или она сделала, или если бы только. Ответственность дает вам ощущение контроля, уверенности в себе, продуктивности. Из-за вины вы чувствуете злость, неудовлетворенность и полны мстительности. Например, кто-то врезался в вашу машину возле светофора. Формально вы не виноваты, но вы ответственны за то, как вы себя поведете в этой ситуации. Вы ответственны за вашу реакцию и поведение. Вы можете отреагировать злостью, недовольством, вспыльчивостью, или можете вести себя умно, спокойно и контролировать себя. Выбор за вами. И то, как вы себя почувствуете, определено тем, как вы решите отреагировать, а не ситуацией. Ответственность или безответственность – выбор за вами. Так было всегда.